19. Сумасшествие в истории нравственности. Всякий раз, когда, несмотря на тот ужасный гнет нравственности обычаев, под которым начало жить человечество еще за несколько тысячелетий до нашей эры, возникали все новые и новые мысли, взгляды, цели, происходило это довольно страшным образом, почти всюду дорогу новым мыслям прокладывало сумасшествие. Оно же ломало и пользовавшиеся уважением обычаи и суеверия. Понимаете ли вы, почему это должно было быть сумасшествием? Почему в голосе и лице человека должно было быть что-нибудь страшное и бурное, как демонические прихоти бури или моря, и потому внушающее уважение и страх? Почему он должен был носить на себе печать полного безволия? Судороги эпилептика представляют безумного как бы говорящим голосом божества. Носитель новой мысли испытывал уважение и страх перед самим собой, и его неудержимо влекло быть пророком этой идеи и мучеником за нее. Древние думали, что всюду, где есть сумасшествие, есть и гений, и мудрость. Вообще есть нечто божественное, или, как они выражались прямее и резче, сумасшествие дало Греции величайшие блага. Так говорил Платон со всем старым человечеством. Идем дальше. Всем тем сильным людям, которых неудержимо влекло к тому, чтобы сбросить иго старой нравственности и дать новые законы, не оставалось ничего другого, кроме как сделаться или казаться сумасшедшими. Если они не были в действительности такими... И таково было положение новаторов во всех областях жизни, а не только жрецов и политиков. Реформатор поэтического метра также должен был явить себя миру сумасшедшим. Даже в более цивилизованные времена за поэтами еще сохранялась репутация сумасшествия. Этим воспользовался, например, Солон, когда подстрекал афинян к завоеванию Саламина. Как сделаться сумасшедшим тому, кто на самом деле не сумасшедший и у кого не достает смелости казаться таким? Этой странной задачей интересовались почти все значительные люди древнейших цивилизаций. Существовала целая тайная наука приемов. Один и тот же рецепт был и у индусов для того, чтобы сделаться магом, и у гренландцев, чтобы сделаться ангекоком, и у бразильцев, чтобы сделаться пае. Посты, продолжительное половое воздержание, жизнь в пустыне или горах, отказ от всех лишающих покоя мыслей. Кто отважится взглянуть в пустыню горьких и страшных душевных мучений, в которой томились самые даровитые люди всех времен? Послушайте только вздохи этих пустынников. «Ах, дайте мне безумие, боги! Безумие, чтобы я уверовал в самого себя. Дайте мне конвульсии и бред, сменяйте мгновенно свет и тьму, устрашайте меня холодом и зноем, какого не испытывал еще ни один смертный, устрашайте меня шумом и блуждающими тенями, заставьте меня выть, визжать, ползать по земле, но только дайте мне веру в себя. Сомнение съедает меня. Новый дух, который во мне, откуда он, если не от вас? Покажите же мне, что я ваш. Только безумие докажет мне это. И эта мольба часто достигала своей цели. 13. Древнейшее средство утешения. Первая ступень. Человек видит в каждой болезни, в каждой неудаче нечто такое, за что он должен мстить кому-нибудь другому. При этом он еще чувствует в себе силу, и это утешает его. Вторая ступень. Человек видит в каждой болезни, в каждом несчастье наказание, то есть очищение от греха, средство освободиться от злых чар действительной или воображаемой несправедливости, видя выгоду, которую приносит с собой несчастье, он уже перестает думать о необходимости мстить за него другим. Он более не нуждается в такого рода удовлетворении, потому что для него удовлетворение в другом. 14. Первое положение цивилизаций. У диких народов есть обычаи, смысл которых состоит, кажется, лишь в том, чтобы у народа был обычай как таковой. Это тяжелые и, в сущности, лишние законы. Например, камчедалы никогда не очищают снега с обуви ножом, не кладут железо в огонь. За нарушение этого полагается смерть. Такой факт подтверждает только великое положение, с которого начинается история цивилизации. Лучше, чтобы народ имел какой бы то ни было обычай, чем не имел никакого. 15. Добрая и злая природа. Сначала человек решил стать частью природы. Всюду он видел себя и себе подобных. Именно свой злой капризный характер он видел в облаках и в бурях, в хищных зверях, в деревьях и травах. Тогда-то он и нашел злую природу. Потом настало время, когда человек отделил себя от природы, время Руссо. Люди так надоели друг другу, что захотели непременно иметь такой уголок мира, куда человек не приходит со своими терзаниями. Тогда изобрели добрую природу.